Фраппислес, Биих и Фер, Фацалетта, традиционный головной платок в Италии, Суаремя, мое сердце. Глава 7. Карл Федорович Мадерах, новоназначенный министр путей и сообщений, докладывал мне об успехах и планах его ведомства. Последних было просто громадье. Как известно, дураков и медвежьих углов в России на 100 лет припасено. Полным ходом шли работы по строительству каналов Вышневолоцкой и Свирской водных систем. Для ускорения работы была запущена первая паровая драга, углублявшая дно и одновременно подававшая песок для устройства шоссе. Вновь расчистили Петровскую просеку, ту самую, по которой должно было пройти шоссе Петербург-Москва. Теперь тут будет устроена железная дорога. Наконец-то расчистили Днепр, взорвав пороги и пробив там более-менее удобные проходы для судов. Теперь подрывники работали на Мсте, взрывая там пороги, а следующей на очереди была Чусовая. Активно шли работы по постройке конной железной дороги на Эльтон. Это озеро в Поволжье, один из самых важных источников соли. Там же, в Поволжье, недавно начали разрабатывать месторождение Илецкое, и к нему тоже надо бы прокладывать железнодорожный путь. Первые же месяцы работы Волго-Донской железной дороги дали прекрасный результат. Доставка по железнодорожному полотну, даже конкой, обходится в 20 раз дешевле, чем подводами по простой дороге. А уж если поставить паровоз. Александр Павлович, я вот о чем еще хотел просит вас. Тут надобно сказать, что с некоторых пор я под влиянием Шишкова и Карамзина начал внедрять в администрации общение на русском языке. Многие вельможи оказались в сложном положении. У многих словарный запас родной речи ограничивался выражениями, необходимыми, чтобы объясниться с кучером и лакеями. Почти все говорили по-русски с заметным акцентом, грассируя как истые парижане. Очень забавно было наблюдать этакую манеру у разных Николаев Ивановичей и Владимир Степановичей, краснолицых и курносых рязанскомордых господ. По поводу важности русского языка как, то вдруг возбудились и многие другие господа, Карамзин, Мордвинов, Шишков, и я счел за благо это движение поддержать. Господин Мадерах, природный немец, попал в эту кампанию, как кур во щип, совершенно безвинно пострадав за идею становления русского национального самосознания и культуры. Но, к чести его надо сказать, держался он стойко, старательно выговаривая малознакомые ему русские слова. «Касательно Айзенбан, как это железнодорожный программин, что вас беспокоит в наших планах?» Скрывая улыбку, спросил его я. «На самом деле много чего это беспокоит, но прежде всего дело в пермские соляные заведения», глубокомысленный произнес Карл Федорович и замолчал, будто я сам должен был догадаться, что он имел в виду. Увы, мне этого не удалось, и пришлось задавать доброму немцу дополнительные вопросы. В итоге, продравшись сквозь его косноязычие, я выяснил следующее. В Пермском крае, так же как и в ряде других районов русского севера, издавна было чрезвычайно развито солеваренное дело. Пермяки соленые уши бурили скважины и в 100, и более сажений, качали из недр земли соляный раствор и выпаривали его в огромных чанах, получая на выходе мелкую поваренную соль. Когда-то это был единственный источник соли на среднерусской равнине, и трудоемкие промыслы эти процветали. Но в последние годы ситуация стала меняться. Во-первых, многие пласты соляного раствора истощились или обводнились, а добуриться до новых пока не удалось. Во-вторых, в России появились иные источники соли. Озеро Эльтон, Илецк, Крымские озера. А вот теперь еще и Копи под Бахмутом. Причем если ранее разработка этих соляных пластов затруднялась их отдаленностью, то теперь из Крыма мы возим соль баржами, к Эльтону подвели железную дорогу, а к Соль-Илецку проведем ее в ближайшие 2 года. Таким образом соль из Поволжья станет доступна на Урале и в центре России, а значит, соляные варницы Пермской и Вятской губернии обречены на разорение. Добыча каменной соли много дешевле, чем выварка рассола. Там не нужны ни дрова, не котлы. Это означает закрытие старых солеварниц и обнищание края, ведь именно солеварение кормит там десятки тысяч рабочих. Вы правы, Карл Федорович. Вы даже не представляете, насколько вы правы. Надо думать. На этом пермском примере Мадерах натолкнул меня на очень важную мысль. Впереди быстрый промышленный рост, а значит, мы увидим все прелести, связанные с этим лихорадочным развитием. Кризисы перепроизводства, разорение одних, сказочное обогащение других, рост рабочих пригородов, бараки, преступность, появление нищих пролетариев и многое другое. В общем, впереди нас ждет море проблем, причем настолько масштабных, что население может совершенно разочароваться в предлагаемом мною пути развития. И что делать? Надо все предусмотреть. Ну, если не все, то как можно большее. И я на это способен. А потом надо вот это, что мы предусмотрели, хоть как-то избежать, купировать проблему. А как? Нужна специальная госструктура. Я не люблю плодить ведомства, это дорого и усложняет управление, разводя бюрократические привычки, но, увы, никуда от этого не денешься. Даже, наверное, не так, нужна не государственная, а общественно-государственная структура. С привлечением новорожденных земств, губернских деятелей, газетчиков, всех неравнодушных к развитию страны лиц. Нечто вроде Госплана, но менее забюрократизированного и замкнутого, чем его советский вариант. И эта контора должна выявлять грядущие проблемы еще до их появления и продумывать наилучшие варианты их решения. Ну, вот скажем, эти пермские солеварни. Вряд ли они уцелеют, каменная соль всяко дешевле поваренной, а дорожное строительство и речной транспорт мы будем развивать всеми силами. Значит, в Пермской губернии скоро будет несколько десятков тысяч безработных мастеровых. И что с этим делать? Проблема? Проблема. А с другой стороны, новая возможность. Мастера-бурильщики сразу же потребуются на нефтепромыслах. И в Поволжье, и на Апшероне. Остальные могут пригодиться на уральских заводах. А если подумать, они могут быть полезны и на месте, в Перми. Надо строить там заводы, причем загодя, уже сейчас, не дожидаясь перитонитов. В предвидении безработицы на соляных промыслах надо устроить там предприятия, которые смогут дать людям работу, и одновременно обеспечат переработку уральскому железу и меди. Вот это, право, отличная идея. Так, какие именно заводы нам более всего нужны? Что у нас на повестке дня? Железные дороги, несомненно. Рельсы, наверное, нет, их выгоднее катать на месте, на Урале. А вот паровозы и вагоны можно делать в Перми и сразу отправлять их Камой и Волгой по самым отдаленным уголкам Отечества. А еще неплохо бы делать там оборудование для металлургии, дабы не тащить паровые молоты и котлы из Петербурга на Урал. Взволнованный этой мыслью я вскочил из-за стола и заходил туда-сюда по кабинету. Решено, делаем в Перми машиностроительные заводы. Как хорошо, что у меня появились уже некоторые средства. Мы можем смело вкладываться в создание самых разных предприятий. И надо создавать этот самый Госплан, а назовем мы его, пожалуй, главный заводской и промышленный штаб. Теперь надо будет щедро обеспечить его статистическими сведениями, толковыми и опытными людьми, сочетающими широту кругозора со способностью к предвидению будущего. Насчет кандидатуры руководителя этого ведомства я нисколько не сомневался. Им должен стать мой старый знакомый Никита Сергеевич Ярцев. Он прекрасно знал и уральские заводы, и прииски, и технологии машиностроения, а, исполняя мои поручения, немало поколесил по стране и приобрел необходимую для такой должности широту мышления. Правда, был уже не молод, но его опыт с лихвой компенсировал этот недостаток. Однако же, принимая во внимание его возраст, я сразу же приказал ему готовить себе преемника. Такового он вскоре себе нашел. Имя это меня удивило. Но это произойдет много позже описываемых событий. Кроме сухопутных путей, активно развивалось и кораблестроение. Клиперы с острыми обводами корпуса и высокими пятиярусными мачтами уже не были новинкой, их производство осваивали и в Америке, и в Англии. Чтобы оставаться на переднем крае, мы теперь активно работали над следующим этапом совершенствования нашего флота, внедрением композитной конструкции. Это железный каркас при деревянной обшивке. Дело в том, что для изготовления обшивной доски можно было брать самое разное дерево, даже простую сосну. А вот для изготовления каркаса нужна самая лучшая дубовая древесина, взятая от толстенных, многовековых дубов. Таковых в Европе становилось все меньше. Все подходящие деревья западнее Эльбы уже были вырублены, а на английские верфи возили теперь дуб из Польши и Украины. Американская древесина не годилась из-за сухой гнили, а тропические сорта дерева пока не получили распространения. Выход виделся в изготовлении металлического каркаса. Но тут все было непросто. Для этого не существовало нужных технологий. Электрической сварки еще не было, с газовой сваркой шли эксперименты, но отсутствие промышленной выработки чистого кислорода не позволяло особенно надеяться на этот вид обработки металлов. Получалось, чтобы сделать большую ферменную конструкцию, надо использовать одно из двух, или кузнечную сварку, или точечные соединения, клепки или болты, как их тут называют, гужоны. И то и другое, очень неудобная вещь. Кузнечная ковка, Это означает необходимость раскалить огромные детали, а затем лупить по ним молотом. Надежность такого соединения всегда будет зависеть от добросовестности кузнеца, не может быть проверена в отсутствии ультразвуковых и рентгеновских приборов и всегда под вопросом. Клепки, тоже, то еще счастье. Для их применения надо сделать уйму отверстий, а подходящего инструмента не существует, нет легированных вольфрамом сталей, пригодных для изготовления быстрорежущих сверл. Но других вариантов нет, так что будем клепать. В конце концов, клепанные корпуса были и у гигантских линкоров, воевавших в Великую войну, и у многочисленных торговых судов вплоть до 40-50 годов 20 века. Ничего, как-то справлялись. И начали мы разрабатывать варианты разных сверл и станков для сверления. Сверла стали делать из стали тигельной плавки, легированной платиной. Сверлили сначала ручными воротами, огромными штуками, которые держали несколько человек, один наставлял, другой придерживал, исключая смещение, а двое других вращали его, как ручку у колодца. Получалось, но очень долго, за рабочий день получалось сделать лишь несколько отверстий в дюйма диаметром. Очень непроизводительно и дорого. Начали думать, как ускорить работу. Электрических моторов подходящего размера и вида пока не было, как и источников электричества. Механический привод от водяного колеса или парового двигателя не всегда был удобен, ведь корабельный каркас имеет гигантские размеры и криволинейную форму, и подсунуть его под станок было крайне сложно. Одно время я думал, что ситуация безвыходная, так и придется нам делать деревянные каркасы, или мучиться, вручную высверливая отверстия в металлических фермах. Но все-таки решение пришло. Пневмоинструмент. Со сжатым воздухом работать уже более-менее умели. Существовали огромные цилиндрические воздуходувные меха для горнов и домен, применяемые в металлургии. Правда, не существовало всего остального, но это уже мы сконструировали сами. Во-первых, понадобился шланг, гибкий, достаточно тонкий и прочный, способный выдерживать давление в несколько атмосфер. Не без труда, но шланг этот мы сделали, как пригодился нам бразильский латекс. И как я жалел, что до сих пор не получилось вырастить продуктивные плантации в Сингапуре. Затем понадобилась воздушная турбинка, преобразующая давление воздуха во вращение. Это оказалось сделать попроще. Образцы воздушных вентиляторов, применявшиеся для проветривания корабельных трюмов, уже были отработаны. Ну и, наконец, воздушный клапан, запускающий эту турбинку в нужный момент. Первые образцы воздушных сверлильных устройств оказались очень тяжелыми, с громоздкими, неудобными шлангами. Управлялись с ним два человека, один просто не смог бы эту махину удержать. Но скорость работы возросла многократно. Теперь эти два мастеровых за рабочий день выполняли уже десятки отверстий в металле толщиной 1,4 дюйма. А когда придумали механическую подачу сверла, скорость выросла до 150 отверстий за 12 часов работы. С этим уже можно было рассчитывать на высочайшую производительность наших корабельных верфей. Материал для ферм тоже был разработан и пущен в производство. Уральские заводы всегда вырабатывали железо в виде кованых полос, но теперь нам понадобился ассортимент изделия разной формы и назначения. Задача по наладке проката была возложена на Генри Корта, который блестяще справился с задачей. И вскоре на Урале был налажен прокат уголка, швеллера и металлического листа разных толщин, от жести до корабельной брони. При этом важным нововведением оказалось применение на прокатных станах еще горячего от предыдущих операций железа. Это позволило экономить дорогостоящий древесный уголь, так тяжело добываемый на Урале. Ну а с уголком и швеллером склепать ферму уже было несложно. Первое, что мы стали изготавливать из металлических ферм, это корабельные мачты. Эта деталь испытывает огромные нагрузки и часто ломается, поэтому именно железная ферменная конструкция оказалась крайне востребована. Поначалу железной делалась только мачта, а стеньги оставались деревянными. Чтобы сохранить технологию в секрете, мачта обтягивалась парусиной. Такие мачты прекрасно зарекомендовали себя на океанских клиперах и фрегатах. Накопив опыт, мы рискнули делать и ферменные конструкции корабельного каркаса. Сначала железный скелет получили небольшие суда, затем, все крупнее и выше классом. Самые крупные суда поначалу сохраняли деревянный каркас, но усиленный металлическими фермами, надежно закрепленными к деревянной основе болтами. Результат оказался сугубо положительный. Прочность корабельного корпуса на железных фермах резко выросла. Это позволило нам строить огромные, в 5000-7000 тонн водоизмещения, грузовые корабли с высоким удлинением корпуса, соотношение до 1:10, и четырьмя мачтами, названные нами большие барки. Они имели клиперные обводы корпуса, но много большее водоизмещение и грузоподъемность. В основном в качестве силовых элементов применялись клепанные ферменные конструкции, но использовалась и кузнечная ковка. Для местного нагрева металла использовался недавно воспроизведенный термит. Это высокотемпературное зажигательное вещество было одним из тех средств, рецепт которого я искал особенно долго и старательно. Изготовить его вроде бы несложно, нужен оксид железа, окалина и алюминиевая пудра. Сущие пустяки в 21 веке. А здесь, увы, недостижимая синяя птица, ведь способ получения алюминия пока еще не найден, хотя мы очень стараемся. Одно время мне казалось, что рецепт термита никогда мне не дастся, но помог счастливый случай. Я приказал Василию Михайловичу Севергину на удачу поэкспериментировать с окалиной, смешивая ее с разными веществами. И, невероятная удача, оказалось, что смесь оксида железа со шпинауцером, серечь с цинком, при возгорании дает просто невероятную температуру пламени. Даже небольшие таблетки термита способны прожигать толстостенное железо насквозь. И это отлично. Мы тут же наладили производство термита, используя его для местного нагрева больших металлических деталей, чтобы быстро проделать отверстие или соединить детали кузнечной сваркой. Еще с помощью этой смеси начались эксперименты по получению такого тугоплавкого металла, как вольфрам. А кроме того, термит вскоре нашел и военное применение. Но самыми перспективными транспортными средствами, разумеется, были пароходы. По Волге уже плавало полтора десятка паровых судов. В каждом порту появились буксиры и тендеры, причем кое-где уже винтовые. На очереди стояли большие коммерческие и военные паровые суда, универсальные паромы «Река-море» с выдвижным килем, и чувствовалось, что их время уже не за горами. Глава 8. Поскольку моим гениальным предвидением месье Бонапарт был принят в 1788 году на русскую службу, наполеоновское нашествие нам больше не грозило. Трудно было вообразить, чтобы во Франции теперь нашелся хоть кто-то, обладавший хотя бы небольшой долей талантов и веры в себя, присущих Николаю Карловичу, чтобы дойти хотя бы до Смоленска. Однако беда пришла с другой стороны. Как оказалось, ничто, ни суровые зимы, ни мое уникальное послезнание, ни сам Господь Бог не смогли уберечь нас от не менее страшной напасти. Вторжение Бонапартов. Не удивляйся, читатель, я имею в виду родственников грозного корсиканца. Они до поры до времени оставались на Корсике, а в 1793 году переехали в Марсель. Отец семейства, Карло Бонапарте, умер уже более 10 лет назад. Поначалу семья влачила в Марселе жалкое существование в качестве беженцев с Корсики, на которой старшие Бонапарты, Люсьен и Жозеф, имели неосторожность поссориться с вождем корсиканских националистов Паскуалем Пали. Затем семья смогла перебраться в Париж. Братья Николая Карловича успешно делали карьеру во Франции. Люсьен – в республиканской армии, Жозеф – на гражданской службе директории, и все огромное семейство Бонапартов какое-то время напряженно выжидало, пытаясь предугадать, кто из братьев более преуспеет – французское крыло в лице Жозефа и Люсьена, или же посланец солнечной Корсики в сибирских снегах. Поначалу дела у Жозефа и Люсьена нашли, пожалуй, даже получше, чем у его брата в далекой заснеженной России, и семейство оставалось в Париже, считая франки до выдачи жалования и мечтая о лучших временах. И лишь когда стало известно о браке Николая Карловича и Александрин, все сомнения развеялись. И вскоре семейство высадило первый десант на Балтийском побережье, ускоренным маршем двинувшийся на Петербург. Как водится с бабушкиных времен, в честь возвращения героев Каспийской армии была дана целая серия балов, маскарадов и приемов, причем не только императорских, во дворце, но и частных, устроенных самыми богатыми вельможами, Голицынами, Нарышкиными, Трубецкими и прочее, и прочее. Конечно, мы, стараясь по возможности экономить народные средства, я собирался в течение ближайших 5 лет отказаться от какого-либо государственного содержания, перейдя на жизнь исключительно за собственный счет, всегда стремились придать этим торжествам больше элегантности, чем пышности, выкручиваясь за счет разных оригинальных идей. Игра в вист на пригоршне бриллиантов, процветавшая еще 3 года назад, ушла в прошлое безвозвратно. Зато теперь приглашенные удивлялись рождественским елкам, диковинным блюдом типа пиццы и роллов, электрическому освещению, разноцветному и яркому, оригинальным фейерверкам и паровому подъемнику, позволявшему без малейших усилий въезжать на ледяные горки вместе с санками. И вот на одном из балов в Зимнем дворце Николай Карлович вдруг прибыл во дворец с группой неизвестных мне людей. Не без некоторого удивления мы с Наташей наблюдали, как он пересекает широкую, как поле боя, залу, направляясь в мою сторону в сопровождении кудрявого гиганта в военном мундире и нескольких разновозрастных дам. А когда они приблизились, удивление наше переросло в беспокойство. Сам Бонапарт шел под руку с пожилой дамой с южным увядшим лицом, одетой в скромное платье серой парчи в старомодном духе 18-го века. Это, видимо, мамаша подъехала, тут же подумалось мне. Другие дамы были много моложе и красивее, но, как ни странно, много большее внимание обращал на себя сопровождавший их молодой господин. Тут, знаете ли, было на что посмотреть. Прежде всего, это был натуральный Гулливер, возвышавшийся надо всеми на целую голову, а надо многими, и на две. Грива из сине-черных вьющихся волос каскадом спадала на плечи, совершенно скрывая украшенный золотым шитьем воротник темно-синего кавалерийского мундира. Лицо офицера, немного надменное, немного глупое, окаймленное такими же курчавыми бакенбардами, украшенное орлиным носом, чувственными губами и пронзительными серо-голубыми глазами. Уж не Мюрат ли это, подумалось мне, и вскоре оказалось, что я не ошибся, это действительно оказался Иоахим Мюрат. С ним под руку семенила невысокая юная красавица с выразительным бонапартовским профилем. Остальных я разглядеть не успел, бонапарты оказались уже совсем близко и склонились, кто в глубоком поклоне, кто в реверансе. «Разрешите представить вам, ваше величество», волнуясь, начал Николай Карлович, «мою мать, мадам Бонапарт, Мария Летиция», с достоинством произнесла Матрона, вновь приседая в реверансе. Я внимательно оглядел ее, невольно отмечая несомненное фамильное сходство с нашим корсиканским талантом. Несомненно, мадам Бонапарт прежде была очень красивой, да и теперь еще оставалась весьма привлекательной для женщины ее возраста. Лицо ее показалось мне одновременно милым и величественным, а фигура сохранила много лучшие формы, чем можно было ожидать после 13 родов. Я сказал какие-то милостивые слова типа «Вы вырастили прекрасного сына, сударыня, а теперь, очевидно, я смогу оценить и добродетель ваших дочерей». Мадам горделиво заулыбалась, бросая взгляды то на сына, то на высоченного зятя. Понятно, она чувствовала себя не в своей тарелке, представляясь при чужеземном дворе в совершенно незнакомой стране. Тут настало время четы Мюратов. Мне представили самого Иоахима и его супругу, прелестную Каролину. Сестра Бонапарта была очень похожа на мать. Ее лицо ослепительной белизны, венок из цветов, украшавшие ее прекрасные белокурые волосы, элегантное нежно-розовое платье тончайшего шелка, которое исключительно ей шло, все это придавало ее облику что-то молодое, романтическое и почти детское. И это составляло самый резкий контраст с военным мундиром и подчеркнутой маскулинностью ее супруга. «А это, багровее», — произнес Николай Карлович, «мадемуазель Бонапарт». И перед нами с Наташей склонилась в реверансе совершенно очаровательная юная особа. Мари Палет томно пролепетала воздушное создание, красиво отставляя в сторону веер. «Я сначала даже не понял, что с нею не так. Проклятая близорукость мучила меня еще в предыдущей жизни, и вот, настигла и в этой. Но, подняв лорнет, я обомлел, да у нее вся грудь видна. Вообще, конечно, голые платья уже год как вошли в моду. Но дамы, по крайней мере, при дворе, блюли благопристойность и прикрывали то, чему следует быть прикрытым. А у Паулины Бонапарт решительно все было выставлено на показ, беззастенчиво просвечивая сквозь тончайший бледно-салатовый муслин. И, правду говоря, было бы просто преступно скрывать такие сокровища. Даже я, повидавший в 21 веке немало произведений искусства лучших пластических хирургов, немало был впечатлен увиденным. Но, все же, благопристойность превыше всего. Наташа посмотрела на Паулину с некоторым брезгливым презрением, как на безнадежно падшее создание. Мой взгляд невольно скользнул по ее стройному стану ниже пояса, но там все оказалось вполне прикрыто. Хорошо хоть так, а то пришлось бы приказать вывести барышню вон, создав скандалезную ситуацию. В этот день сестры Бонапарта, представленные Санкт-Петербургскому свету, впервые танцевали во дворце. Впоследствии госпожа Мюрат выказала себя весьма неглупой, хоть и не отличающейся какими-то выдающимися достоинствами особой. Ей предоставили достоинство статс-дамы, и некоторое время они с Наташей даже дружили. Единственным ее недостатком моя супруга считала обнаружившуюся в Каролине неуравновешенность характера, выражавшуюся в частых, внешне беспричинных слезах. Паулина же Бонапарт оказалась той еще оторвой. Будучи старше Каролины и лучше владея собой, она никогда не теряла самообладание и не плакала, зато бывала резко, груба и обращалась со всеми, кто был ниже ее по положению с подчеркнутым высокомерием. Но самое главное и удивительное, что при строгом католическом воспитании своей матери эта дама отличалась целомудрием мартовской кошки, побывав, наверное, в постелях всех самых красивых и рослых конногвардейцев. При этом в любимой сестре Николая Карловича прекрасно сочеталось несочетаемое. Ангельская внешность и невероятная безнравственность. Бывают такие веселые особы, что никак не способны удержать себя в рамках. Лишь только завидев особу мужского полу, неважно какой внешности и возраста, тут же пускают в ход все средства обольщения, не задумываясь о последствиях. С семьей Бонапартов приехали также его младшие братья, Луи и Жером. Луи исполнилось 17 лет. Это был старательный и добросовестный юноша, мечтательный и странный. По моим настоятельным рекомендациям он был принят только что открытый Северо-Западный университет в Стрельне, и, судя по средним баллам и отзывам профессоров, учится вполне успешно. В известной мне истории он неплохо показал себя в качестве короля Голландии. Во всяком случае, он был популярен у подданных, а это кое о чем говорит. Надеюсь, однажды из него выйдет толковый инженер. Его совсем юный 12-летний брат Жером, в России получивший нескладное для дворянина имя Еремей Карлович, предпочел поступить в пажеский корпус, где вопреки названию учат не только и даже не столько на пажей, теперь это, по сути, полноценное военное училище. Так что впереди этого несостоявшегося короля Вестфалии, очевидно, ждет стандартная офицерская карьера, где все будет зависеть лишь от его собственных способностей. Немного времени спустя в Петербурге объявились и старший брат Бонапарта, Жозеф. Не хватавший с неба звезд несостоявшийся король Испании оказался большим любителем и тонким знатоком виноделия, и вскоре уехал в Крым, где возглавил крупную винодельческую компанию. Затем объявилась еще одна сестра Бонапарта Элиза с супругом, итальянцем Баччака. Элиза, она же Елизавета Карловна Баччака, в известной мне истории весьма недурно управляла в Лукке и Пизе, снискав популярность итальянцев, и проявила неплохую деловую хватку. К тому же дама, как оказалось, имеет вкус и любит все красивое. Возможно, когда-нибудь я поставлю ее управлять Академией художеств и Эрмитажем. Ее муженек Феликс Баччака, не блистая ни военными, ни административными талантами, был назначен управлять конным заводом. И лишь Люсьен оставался во Франции, не желая бросать там военную службу. Впрочем, по описанию родственников, этот братец, самый хитрый и способный после Николая Карловича, всегда отличался оригинальностью, выступая некой белой вороной семьи Бонапартов. Мадам Бонапарт оказалась вполне разумной особой, и не доставила нам никаких проблем. Мудрая корсиканка ни во что не лезет, ведет жизнь домохозяйки, проживая во дворце на всем готовом, возится с внуком и внучками. Похоже, моему наследнику будет с кем играть, пока их родители заняты службой и светской жизнью, помогает Александрин готовиться к ее первым родам, рассказывая о своем богатом опыте по этой части. Общение с ней действует на сестру успокаивающе. Паулина Бонапарт оказалась, пожалуй, самой сложной для адаптации в императорскую фамилию особой. Очень уж вольного нрава оказалась девица. Наташа сразу встретила ее в штыки, особенно заметив ее заинтересованные взгляды в мой адрес. Пришлось поразмыслить. Да, барышня, не подарок, но при этом, совсем не дура, не лишена вкуса, имеет дипломатические способности и умеет нравиться людям. При этом у юной особы были самые тонкие и правильные черты лица и удивительные формы тела. В известной мне истории, в Риме, будучи чем-то вроде неформальной вице-королевы, была популярна у всех слоев населения, несмотря на их нелюбовь к наполеоновской оккупации. Даже папа римский поддерживал с ней хорошие отношения, несмотря на всю сомнительность ее моральных устоев. После некоторых колебаний я, посоветовавшись с Антоном Антоновичем, решил выдать эту кралю за посла, такого, которому раскидистые рога мешать не будут, а карьера дороже всего, и потом отправить нашу красавицу с мужем в Европу, с шпионско-дипломатической миссией. Супруг представляет мою особу в зарубежных столицах, а мадам тащит в свою постель высокопоставленных местных персон и между любовными играми выуживает из них секреты. Сам Николай Карлович раскрывал все новые и новые грани своих талантов, которые стали признавать уже решительно все. Даже высший свет от холодного презрения к корсиканским выскочкам после провала заговора и блестящей победы в Персии перешел к заискиваниям перед новоявленными царскими родственниками. Сам Николай Карлович лишь холодно посмеивается над этой вознёю. После персидского триумфа он безоговорочно признан армией, а следом за нею, и широкими слоями общества. И теперь большинство, скрипя сердце, соглашаются, что царская сестра корсиканскому коротышке досталась по делу. Я уже и не мог даже решиться, на какое именно направление его кинуть. Он был нужен и полезен везде. Когда Дмитриев начал работу над гражданским уложением Российской империи, я на 3 месяца направил Бонапарта в законосовещательную комиссию, и он за это время смог сделать в ней больше, чем все остальные, за предшествующий год. Впрочем, чему удивляться, во Франции он создал целый кодекс Наполеона. Но все же, главной его страстью оставалась воинская служба. Сестра Александрин рассказывала про эту сторону его жизни много всего интересного. Ах, он совершенно одержим военным делом. Ложась в постель по вечерам, берет с собой кипы бумаг, дабы изучать командный состав. Изучает кадровые списки войск, вверенных его командованию, запоминает фамилии командиров, да так иной раз и засыпает над названиями корпусов и перечнем лиц, входящих в состав его собственного корпуса. Ну что же, тогда понятно, почему он так популярен в армии. Обыкновенно он сохраняет в уголке своей памяти всю возможную информацию, и это чудесно служит ему в тех случаях, когда нужно было узнать солдата в лицо и доставить ему удовольствие при всех быть узнанным, выделенным и награжденным его генералом. Впрочем, в постели он занимался не только зубрежкой воинских списков, Италия Александрин через короткое время стала заметно полнеть и округляться. А еще Бонапарт обладал исключительным даром поставить себя на правильную ногу с военными любого чина. С рядовыми и унтер-офицерами он держался спокойного, добродушного тона, который их очаровывал, всем им говорил ты и напоминал о тех военных подвигах, которые они совершили вместе. Русские солдаты не так чувствительны к славе и почестям, как в иных странах, но зато ценят доброе к себе отношение и сердечность. Пояснял он, в офицерах, особенно молодых, он старался распалить честолюбие и рвение к изучению военного дела, что почитал за основу всех воинских добродетелей. Со старшими офицерами Бонапарт любил устраивать интеллектуальные соревнования, пытаясь выяснить, чья точка зрения является единственно верной. Он очень любил военные маневры, командно-штабные игры на макете и дискуссии по конкретным примерам военной стратегии и тактики. На этом примере заскучавший было без дела Суворов столь увлекся такого рода дискуссией, что я с его подачи решил выпускать воинский журнал. В этом периодическом журнале для военных всех родов войск стали издаваться статьи наших действующих офицеров, рассуждавших об опыте предшествующих кампаний, новых методах борьбы, тактических приемах и обсуждавших насущные армейские проблемы. Наша страна велика, и военная мысль должна быть доведена вплоть до самых глухих гарнизонов. Сим победим. Глава 9. Увы, но, несмотря на все усилия, сведения о наших планах перекрыть Зунды дошли все-таки до Лондона. Вероятнее всего, новая утечка произошла в Дании, где представления о секретности в эти галантные времена были столь же девственно дикими, как и по всей остальной Европе. И одно только лишь подозрение на такую возможность вывело джентльменов из себя. И вот Уильям Питт, премьер-министр Великобритании, стоит в огромном холле Сент-Джеймсского дворца в ожидании аудиенции сразу 2 монарших особ, короля Георга III и его сына Георга, принца Уэльского, и без 5 минут регента над своим полубезумным отцом. За прошедший год Уильям Питт постарел, как за предыдущие 10. Тяжелые испытания, что пришлось пережить в это время британской короне, оставили на челе премьер-министра свои неизгладимые следы. Чего стоило одно лишь урегулирование в Ирландии, когда всем казалось, что французы вот-вот окончательно овладеют островом и создадут на нем свои военно-морские базы. Лишь исключительные дипломатические усилия Питта, сочетающиеся с таким же исключительным подкупом французского министра Талейрана, Питт и Талейран были знакомы во времен якобинской эмиграции последнего, помогли немного выправить ситуацию. Республика Коннах преобразовалась в королевство Ирландию с очень слабой, почти символической властью английского короля. Главное, чего удалось добиться премьер-министру, и на что, собственно, и были потрачены десятки тысяч фунтов, ушедших в бездонные карманы знаменитого французского интригана, это сохранение власти Британии над Ольстером, где нашли убежище ирландские оранжисты, и отказ мятежников от какой-либо поддержки иностранных держав. Без иностранных войск и баз Ирландия не представляла собой значимой угрозы Лондону. Но теперь перед короной нации встали новые вызовы. Гроза собирается на востоке. «Простите меня, достопочтенный сэр», вдруг раздался прямо над ухом Питта немного гнусавый и манерный мужской голос. Подняв голову, премьер-министр увидел молодого джентльмена, холеного и надменного, как герцог. Юноша, казавшийся моложе своего возраста, был одет в какой-то очень оригинальной, развязной, элегантной манере, все чаще встречающейся теперь среди легкомысленных молодых людей, не желающих думать ни о чем, кроме своего туалета. Как это все знакомо, с тоской подумал Уильям Питт. Все эти напомаженные расфранченные хлыщи, способные дни напролет дебатировать о длине манжет и совершенно не способные на все остальное. Рим времен упадка. Натуральный Рим времен упадка. Тут молодой человек заметил стеснение своего собеседника и, ничуть этим не смутившись, продолжал. «Да, я знаю, что по правилам приличия для светской беседы мы должны быть представлены друг другу. Но право же, все эти ожидания аудиенции так томительны, что хотя бы из обычного человеколюбия заставляют жертвовать приличиями. Тем более, что я вас знаю. Вы, Уильям Питт, премьер-министр и глава парламентского большинства. Теперь, когда вы избавлены от тягостной обязанности представляться самостоятельно, позвольте сделать это мне. Я Джордж Брайан Браммилл, эсквайр, занимаюсь игрой в крикет». И юноша церемонно поклонился. Уильям Питт, конечно, уже понявший, кто стоит перед ним, нахмурился. Этот молодой джентльмен, недавно оказавшийся среди фаворитов принца Уэльского, имел крайне неоднозначную репутацию и прославился, но не удалью и не развратом, как все нормальные люди. Нет, Бобром Мил совершенно покорил принца Уэльского своим вкусом к мужской одежде. Кто бы мог подумать, что тщеславие наследника английского престола примет столь экстравагантную форму. И вот, Бобром Мил стал просто властителем дум принца. Говорят, однажды тот прилюдно расплакался, заслужив нелестный отзыв этого юного хлыща относительно своего нового костюма. Куда катится мир? Знаете ли вы, сэр, что ваш костюм отражает вашу душу так же, как вода или зеркало воспроизводит нашу внешность? И, могу вам сказать определенно, ваш тяжеловесный стиль несет в себя несомненные знаки присущего вам консервативного взгляда на мир. Решив, видимо, что с формальностями покончено, юный Браммилл начал трещать как сойка. «Поверьте мне, сэр, бархат уже давно никто не носит, а ваши лацканы боже. Боюсь, если вы будете представляться его высочеству принцу Уэльскому одетым столь неподобающим образом, он не будет воспринимать вас как серьезную персону». Премьер-министр мысленно вздохнул. Да, взаимоотношения с принцем Уэльским у него не складывались, но костюм тут был ни при чем. «Посмотрите на меня», — развязно продолжал юноша. «Вы видите теперь перед собой образец умеренности, благопристойности и стиля». Питт окинул болтуна внимательно презрительным взглядом. Браммилл был одет в белоснежную сорочку, галстук или шейный платок, жилет постельного цвета, бежевые панталоны из кожи в обтяжку, темно-синий сюртук с фалдами и латунными пуговицами. Дополняли его гардероб невысокие черные бафорты из прекрасно выделанной тонкой и мягкой телячьей кожи. В целом, действительно было просто, явно удобно и весьма симпатично. «Как видите, сэр, никакого бархата, никакой парчи, ни одного квадратного дюйма золотого шитья или кружев, ни одного богомерзкого бриллианта или другого драгоценного камня. И уж точно, никаких дурацких башмаков с драгоценными пряжками и красными подошвами. Только сукно и полотно прекрасной выделки, строгость форм, простота и элегантность. Вот образ мужчины будущего. Присмотритесь, сэр, непременно». Сквозь зубы пробурчал Питт и, заметив камердинера короля, подающего ему выразительные знаки, поспешил на аудиенцию. Будучи первым министром, сэр Уильям нередко встречался с королем, но с тех пор, как они не виделись, король здорово изменился, периодические приступы душевной болезни давали о себе знать. Принц Джордж находился рядом. Этот беспринципный кутила, интересовавшийся только женщинами и модной одеждой, всегда вызывал стойкую антипатию премьер-министра, на что принц щедро отвечал тем же. Увы, но именно этот человек уже завтра может занять престол, после чего карьере Питта несомненно придет конец. Здесь же находился первый лорд Адмиралтейства лорд Спенсер и первый морской лорд сэр Хау. Сэр Джордж был мрачнее тучи. Ричард Хау держался с обычной невозмутимостью, такой же, как во время бесконечных блокад французских портов или под вражескими ядрами. «Джентльмены», — раздался тяжелый скрипучий голос короля Георга, — «я призвал вас сюда с одной единственной целью — решить, что нам делать с Балтийским морем и этой проклятой русско-датской лигой». Король замолчал. Все несколько секунд сидели тихо, ожидая, не захочет ли его величество что-либо добавить. Наконец сэр Хау, оглядев присутствующих, промолвил: «На мой взгляд, ситуация более чем серьезная. Если они устроят в Копенгагене базу объединенного русско-шведско-датского флота, они приставят пистолет к нашему виску. Наш флот не сможет действовать ни против Франции, ни против Испании, не говоря уже об Ост- и Вест-Индии. Стоит нашему флоту оставить стоянки в Норе, и можно ожидать высадки на берегах Темзы». Оператор Александр всегда подчеркивал свое миролюбие, возразил принц Уэльский. «Оставьте, ваше высочество», — с презрением произнес Питт. «Все слова этого северного византийца пропитаны лицемерием. Вспомните хотя бы его роль в ирландском мятеже. Он уже поставил на колени великую империю Надир-Шаха, и теперь французы безнаказанно перебрасывают из Персидского залива оружие для маратхов и Типу, султана. Я уверен, его так называемое миролюбие для Англии хуже якобинских неистовств». «О, ну конечно, мистер Питт известен своей способностью судить о моральных устоях людей, ни разу не виденных в жизни», — с сарказмом произнес наследник и демонстративно достал надушенный платок, приложив его к носу. «Как вы видите ситуацию, Уильям?» — спокойно поинтересовался король, с неодобрением взглянув на сына. Почувствовав поддержку монарха, премьер-министр заметно приободрился. «Джентльмены, разрешите пояснить мое мнение по этому поводу», — спокойно и веско произнес Уильям Питт. Как обычно в случаях публичных выступлений на политические темы, голова его действовала четко и ясно, а похмельный синдром куда-то уходил без следа. «Ваше Величество, Ваше Высочество, джентльмены, проблема даже не в Копенгагене и не в Зундах. Само объединение этих второстепенных морских держав может угрожать Великобритании. Соблаговолите проследить за моими подсчетами. Россия, Швеция и Дания могли бы совместно выставить в море 75-78 линкоров. Если их поддержат Франция и Испания, обладающие примерно таким же количеством линейных кораблей, то окажется, что нашим 98 кораблям противостоит 150 вражеских. Теперь что касается зундов. Через эти проливы идет не менее 3/4 наших корабельных грузов. Лен, пенька, данцикский дуб, рижская сосна, смола и сало – все это необходимо нам как воздух. Русские предлагали покупать у них готовые корабли. Отчего бы нам не воспользоваться этим, — удивился принц Джордж. Конечно же, от того, ваше высочество, отчего нельзя закупать оружие у французов, а порох у испанцев. Морские суда – единственный способ нашей связи с миром, и мы просто не можем доверить их постройку иностранной державе, — спокойно и логично пояснил премьер-министр. «Итак, нам нужна военная операция. Что скажете, морской лорд?» — тихо спросил король. В каждом его слове, в каждом жесте чувствовалась удрученная боль. Болезнь давала о себе знать. «Мы готовы», — коротко ответил Хау. «Значит, так тому и быть», — тяжело произнес король, и все поняли, что решение принято, и оно окончательно. 5 недель спустя. Земля на горизонте. Адмирал Хайд Паркер, заслышав этот крик марсового матроса, вышел на палубу своего флагмана, 90-пушечного корабля «Лондон», раскрыл подзорную трубу и некоторое время мрачно вглядывался в невысокий туманный берег. «Где мы, мистер Уинтингтон?» — спросил он у капитана корабля. «Пока трудно сказать точно, сэр, ведь звезды скрыты от нас, но судя по очертаниям берега, мы недалеко от мыса Гринин», — отвечал капитан, улыбнувшись одними глазами. «Это именно то, что я хотел знать, сэр», — гордо пророкотал Паркер, зябко запахивая ворот своего плаща. Мысль о том, что этот болван, должно быть, подумал, что адмирал не знает, как именно определяется местонахождение корабля, показалась Паркеру возмутительной и невыносимой. Адмирал не пользовался особенной любовью подчиненных. Он сделал быструю карьеру во многом благодаря правительству своего отца, адмирала Паркера-старшего, и до сих пор служил в основном в Ост- и Вест-Индии. Теперь его назначили на операцию против Лиги Северного вооруженного нейтралитета, и первым пунктом его программы была, конечно же, Дания. Вам обязательно нужно выбить из этой лиги датчан, хранителей Балтийских проливов, так пояснял его задачу первый морской лорд Ричард Хоу. Однако знайте, что центральная страна и вдохновитель этого компота, никто иной, как Россия. Вам предстоит последовательно лишить ее союзников, и Дании, и Швеции, а затем принудите Петербург к миру на наших условиях. Но война России не объявлена, уточнил Паркер, пытаясь уследить за изгибами мысли политиков Суайтхолла. Лорд Хоу совершенно спокойно подтвердил, война не объявлена ни Дании, ни Швеции, ни России. В сущности, мы не хотим с ними воевать, вам просто надо принудить их к должному поведению. Что поделать, адмирал, политики иногда диктуют нам на удивление странную линию поведения. Мистер Питт назвал это операция с ограниченными целями. Если же державы, против которых направлены ваши действия, в конце концов, объявят нам войну, это будет их выбор, а не наш. Мудрено будет, если после обстрелов своих портов они ее не объявят, подумал сэр Хайт, но принял задачу к исполнению. И 09 марта 1799 года эскадра Паркера вышла из Ермута. В состав эскадры входили 90-пушечный Лондон, флагман адмирала Хайда Паркера, 98-пушечный Сент-Джордж, флагман контр-адмирала Кадберта Коллингвуда, 74-пушечные Сатурн, Рамил Лис, Уарриор, 64-пушечный Ветеран и 54-пушечный Мадрас. Всего эскадра Паркера насчитывала 29 линейных кораблей, 5 фрегатов, 2 шлюпа, 2 брига, 7 бомбардирских судов, 2 брандера, 1 шхуну, 2 куптера и 2 люгера. Расчет строился на том, что в районе Карлскроны и Стокгольма лед, если он есть, сходит в конце марта, а в Финском заливе, в начале мая, то есть у англичан будет возможность попытаться разбить противников по частям, до подхода русского флота из Кронштадта. И вот теперь английский флот медленно входил в пролив Каттегат. Туман рассеялся, и эскадра стала прекрасно видна наблюдателям с датского берега. Вскоре оттуда запросили о цели экспедиции. Паркер, согласно данным ему инструкциям Адмиралтейства, приказал ответить, что эскадра идет с дружественным визитом в Кронштадт. По пути им попалась английская шхуна, спешившая из Северного моря в Балтику. Решив предупредить капитана, Паркер приказал остановить ее. Каково же было его изумление, когда он узнал, какой груз везет это судно. «Сэр, это пассажирский парусник», — доложил капитан Харди, осуществивший перехват шхуны. «На ней плывут в Петербург английские ученые, приглашенные царем на научную конференцию». Некоторое время Паркер пребывал в замешательстве, не зная, что ему с этим делать. Любые английские подданные, попавшие в Россию, с началом конфликта могли оказаться в Сибири, и, исходя из этих соображений, его долгом было бы запретить им плыть в Петербург. Но, в то же время, никаких оснований к аресту этих путешествующих по личным делам людей у него не было. Частная жизнь для англичанина Паркера имела чрезвычайную ценность, и в конце концов он принял Соломоново решение, предупредив ученых о возможных последствиях. «Господа, прошу вас иметь в виду, отношения королевства с Россией крайне натянуты, в любую минуту между нами может разгореться война, будьте осторожны», и шхуну отпустили. Эскадра между тем продолжала втягиваться в лабиринт датских проливов. Поначалу казалось, что датчане пропустят их в Балтику без препятствий. Однако, когда эскадра вступила в пролив Эрисун, у форта Хельсингер, от укреплений вдруг блеснули вспышки орудийных залпов и донесся гул проносящихся крупнокалиберных ядер, а возле борта Аркрейла и шедшего за ним Полифема возникли всплески. «Похоже, наш маскарад раскрыт. Готовьтесь, господа», — мрачно произнес адмирал, вглядываясь в то и дело вспыхивающие в подступающей вечерней темноте артиллерийские выстрелы. Когда совсем стемнело, английская эскадра встала на якорь. Утром появились датские канонерки. Держась на почтительном расстоянии, они начали обстреливать англичан из 24 фунтовых орудий. Нельзя сказать, что этот огонь приносил уж очень большое беспокойство, но все же причинял некоторый урон такелажу и нервировал команды. Утром 30 марта англичане миновали Краниборг. Комендант крепости полковник Штрикер отдал приказ начать огонь, и англичанам с 7.00 до 9.30 пришлось прорываться сквозь артиллерийские залпы. В полдень англичане достигли Люнгбю. Контр-адмирал Кадберт Коллингвуд и командор Томас Грейвс пошли на малых судах на разведку, тогда как капитану Томасу Харди было поручено заняться промерами глубин. Результаты рекогносцировки не радовали. Датчане знали о подходе англичан и были готовы к бою. Позиции их были очень сильны, а мели не позволяли ввести в действие весь флот. После военного совета Паркер отдал Коллингвуду 12 линейных кораблей и мелкие суда, а сам с оставшимися силами отошел к северо-востоку, к шведскому берегу. Зунды были прекрасно изучены моряками всех стран. Англичанам было известно, что у датчан с этого направления Копенгаген прикрывается мощнейшей крепостью Трикранер и батареей Линнетин в Кристиансхавене, гавани Кристиана. Крепость Трикранер была оснащена 66 орудиями. В основном это были 38-фунтовые и 24-фунтовые пушки. Батарея Линнетин имела 20 орудий, в основном 24-фунтовых. Кроме того, оказалось, что датчане, чтобы усилить оборону, установили на якоре перед батареями два линейных корабля, два прома и фрегат, пришвартованные к берегу в качестве плавучих крепостей. На кораблях был снят рангоут и такелаж. Между ними и за ними имеются малые суда, предназначенные для снабжения, подвоза боеприпасов на корабли крепости и для усиления обороны. Часть датского флота находилась восточнее на якорной стоянке у Мальмё, чтобы по возможности объединиться со шведами и разгромить остатки британской эскадры. Сверх этого, в распоряжении датчан было 12 канонерок, каждая из которых несла по две 24-фунтовые пушки. Канонерки уже показали себя сложным противником. Здесь, среди мелей, мешавших маневрированию большого флота, они были еще более опасны. Для обороны гавани Копенгагена датчане также располагали 12 линейными кораблями и блокшевыми со снятым такелажем и укороченными для боя мачтами. Восточнее, у острова Эльмарк, стоял дивизион из 12 кораблей и 5 фрегатов в качестве резерва. Тем не менее, адмирал Паркер был настроен оптимистично. Так или иначе, джентльмены, никто не сделает за нас нашу работу. Утром мы начнем атаку. Эскадра будет разбита на два эшелона. Поскольку, как вы знаете, прибрежные районы возле Трикранер крайне мелководны, мы можем задействовать только 64 ха и 74 ха пушечные корабли. В первый эшелон выделяются, и Паркер зачитал недлинный список кораблей. Возглавите его вы, Катберт. Контр-адмирал Коллингвуд дисциплинированно склонил голову. Если корабли первой эскадры потерпят неудачу, их поддержит резерв. Из-за стесненности акватории могу предположить, что даже кораблям 3-го и 4-го класса будет крайне рискованно маневрировать между датской линией обороны и мелями. Поэтому вам следует пройти перед их батареями, подставив под обстрел левый борт, затем развернуться правым бортом, становиться на шпринг напротив каждого датского корабля и вести бой один на один. Выучка наших канониров позволяет рассчитывать на успех, хотя достичь мы его сможем, очевидно, немалой ценой. Катберт Коллингвуд покинул совещание с тяжелым сердцем. Было понятно, что основная роль в предстоящем непростом бою будет отведена его соединению, а задача, стоящая перед флотом, никак не может быть названа простою. 2 апреля эскадра Коллингвуда, пользуясь попутным ветром, пошла на сближение с датскими береговыми укреплениями. Контр-адмирал с замиранием сердца следил за проходом своих подопечных, и первая потеря не заставила себя ждать. 64 пушечный Агамемнон с треском и грохотом вылетел на мель. Сняться он так и не смог и участия в сражении не принимал. Далее свою жатву собрала огромная отмель Мигдельгрунд. Там на мели оказались 74 пушечные Расселы Биллана. Эти корабли, в принципе, могли стрелять по датчанам, но очень издалека. У сэра Катберта осталось 9 линкоров против 12 датских. Тем временем датчане открыли огонь. Несмотря на потерю 3 кораблей на мелях, англичане упрямо пытались реализовать свой план, однако, приблизившись, обнаружили еще один неприятный сюрприз. Артиллерийские баржи, незамеченные при рекогносцировке, оказалось, уже на дистанции свыше 10 кабельтовых они были не видны из-за их низкого силуэта. Контр-адмирал вновь нервно оглянулся на свою линию. Всего 9 линейных кораблей 3-го и 4-го класса, в том числе 2 срезанных двухдичника, вооруженных всего 50 орудиями. Получалось, что противник имеет значительное боевое преимущество, да еще и действует прямо в виду своей столицы, в досконально изученной им акватории. Но никаких других идей, кроме как реализовать свой первоначальный замысел, английское командование выдвинуть не могло. Надо было сближаться с противником, иначе коронады будут малодейственны, и вступать в битву. После всех этих маневров в 11:30 начался бой. Противники находились на крайне близком, всего 300 ярдов, расстоянии друг от друга, что играло на руку привычным к таким сражениям англичанам. Батареи трикронера окутались дымом, орудийные залпы сливались в неумолчный гул. На такой дистанции, находясь в прибрежных водах, да еще на якоре, трудно промахнуться. Теперь все зависело от смелости и отваги людей, управлявшихся с гигантскими чугунными орудиями. Тяжелые ядра с грохотом вонзались в дубовые борта, вздымая в воздух тучи щепок. Несмотря на прохладный день, канониры разделись до исподнего. Заряды, выложенные у орудий, вскоре были истрачены, и подающие матросы как заведенные носились между крюит-камерой и гондеком. Сэр Коллингвуд, не имея возможности вмешаться в происходящее, просто наблюдал за артиллерийским боем. Ядра английских коронет успешно крушили высокие борта датских линейных кораблей и блокшевов, но попадания в артиллерийские баржи были редки. Несколько датских канонерок попыталось зайти с носа Полифема, и контр-адмирал приказал фрегату Оспри выдвинуться и отогнать назойливые скорлупки. Умело маневрируя, фрегат от души угостил датчан крупной картечью, но затем получил такой мощный залп с батареи Линнетин, что едва сумел отойти. Прошло 2 часа боя на короткой дистанции, а исход еще не был ясен. Коллингвуд с горечью наблюдал сквозь клубы порохового дыма, сколь тяжелые потери несут корабли его эскадры. К 13.00 английский 50-пушечный Айсис был расстрелян до нельзя и утонул бы, не подави Полифем и фрегат Дизири огонь 52-пушечного датского Провестинина. 74-пушечный Монарх кренился на боевой борт, получив 8 попаданий под ватерлинию от Хольштейна и Зеиланда. В это время английский главнокомандующий, оставшийся с глубоко сидящими кораблями, волновался на борту своего 90-пушечного Лондона. Из-за порохового дыма Паркер не видел, что происходит, и мог лишь гадать о развитии событий. Он уж совсем было собрался послать к месту боя куттер, как внезапно порыв весеннего ветра проделал разрыв в бесконечной дымной пелене. «Сэр, вижу нашу эскадру», — прокричал вперед смотрящий с юта. Беллана и Рассел подняли сигналы бедствия. «Сэр, похоже, они на мели, а вон и еще, это Агамемнон». «Агамемнон сидит на мели, сэр, остальные ведут бой, сэр». Адмирал обменялся мрачными взглядами с капитаном Харди. 3 корабля на мели, у датчан теперь огромное превосходство. Сэр Хайд долго колебался, в волнении расхаживая по палубе и то и дело спрашивая марсовых о ходе боя. Наконец, не вытерпев, он сам залез на марсовую площадку и с особым тщанием осмотрел ход боя. Увиденное ему не понравилось. «Прикажите подать сигнал к отступлению», — наконец произнес он. «Я дам Катберту право самому выбрать, что ему делать. Если он решит отступать, у него будет оправдание. Если же по обстоятельствам боя он решит продолжить битву, то всегда сможет сказать, что из-за этого чертова дыма он не увидел сигнала». Итак, Паркер приказал Коллингвуду отойти, но сэр Катберт уже был связан боем, а отходить, прорвавшись через строй датских линейных кораблей, пришлось бы точно так же, сквозь огонь датского флота и батарей. Увидев сигнал Паркера, контр-адмирал оказался в растерянности. Любое решение было невыгодно, да что там, вернее всего, оно оказалось бы гибельно. «Черт побери!» — воскликнул он. «Сэр Хайк принял прекрасное, просто гениальное решение. Теперь он сможет обвинить меня в том, что мы не победили, в случае, если я отойду, и в том, что я не исполнил приказа, если останусь. Этот сукин сын просто умыл руки». «И что же вы решили, сэр?» — спросил того лейтенант Дримилл, прикрывавший лицо носовым платком. В щеку ему вонзилась острая щепка. «Пока останемся, а там посмотрим», — оглянувшись на датскую линию, процедил Коллингвуд. Затем он достал свою пенковую трубку, наполовину желтого, наполовину оранжево-янтарного цвета, не торопясь набил ее виргинским табаком и закурил. «Если до конца трубки наш успех не определится, мы начнем отступление», — загадал он. Переломным оказался период с 13.30 до 14.00. Часть датских кораблей получила сильные повреждения, на некоторых закончились порох и ядра. Затонул 70-пушечный Ниборг, горели Хольштейн, Данниборг, Зеиланд. Инфейцреттин поднял было белый флаг, но его прикрыл трикронер, и после смены капитана корабль продолжил стрельбу. Часть датских плавучих батарей и прамов, имевших более скромное вооружение, нежели блокшипы и линкоры, была захвачена людьми Коллингвуда. Все они находились в плачевном состоянии, но и английской эскадре досталось. И если датчане могли пополнить припасы и возобновить бой, то Коллингвуду этого было сделать просто негде. 2 его корабля горели, Еще два получили попадание ниже ватерлинии и теперь опасно кренились на борт. Опасность гибели встала перед английскими моряками в полный рост. «Простите, сэр», – осторожно произнес лейтенант Дримилл, – «но, со всем уважением, хочу обратить ваше внимание, что, если мы собираемся исполнить приказ адмирала и отступить, то сейчас для этого самое время. Датчане заняты пополнением боеприпасов, а мы укрыты плотной пеленой порохового дыма». Внимательно оглядев линию датских укреплений, контр-адмирал сделал вывод, что его подчиненный прав, и он дал сигнал об отступлении. Агамемнон, Беллана и Рассел остались стоять на мели. Монарх из-за резко увеличившейся осадки не смог совершить маневр и был оставлен экипажем. Айсис затонул, а трубка давно потухла. «Да, черт побери», — наконец процедил Коллингвуд, — «вы абсолютно правы. Я не могу погубить всех этих парней, что так славно сейчас сражаются, защищая честь флота. Поставить сигнал». Итак, потеряв 5 кораблей, англичане вынуждены были отступить от Копенгагена. На состоявшемся тотчас после боя военном совете адмирал Хайд Паркер решал, как ему поступить дальше. «Мы не можем сейчас покинуть Балтику», — объявил он подчиненным. «Прежде всего, корабли Коллингвуда находятся в очень плохом состоянии и требуют ремонта. Во-вторых, неблагоприятный ветер не позволяет нам пройти Зунды в обратном направлении. И в-третьих, но не по значимости, мы не можем вернуться проигравшими. Это совершенно недопустимо. Нам нужно хоть где-нибудь обозначить успех. Что вы предлагаете? Идти на Кронштадт?» — с иронией спросил контр-адмирал. «Полагаю, нет. Это опасно. В восточной части Балтики в это время года до сих пор сохраняются большие участки плавучего льда. К тому же мы встретим там те же затруднения, что у Копенгагена. Из-за мелководья не все наши корабли смогут атаковать его, а линейные корабли с небольшой осадкой понесли сильные потери. Нет, Кронштадт от нас никуда не убежит. Я предлагаю обратить внимание на шведские владения, но ветер для похода на Ланскрону или Вазу также неблагоприятен, как и для выхода из Зундов.